Глава 20. Подобного рода разминка помогла мне сменить род деятельности и хоть немного отвлекла меня от работы с бумажками, которую я, откровенно говоря, уже стал ненавидеть. И ведь ни в одном фильме или сериале про аристократов не показывается вот эта скучная правда. Аристократы — это не только защитники жителей своего государства, но еще и в том числе управленцы, которым приходится решать десятки сложных проблем. И все это, разумеется, связано с кучей бюрократии и работой с официальными имперскими службами. В общем, заморочек множество, и лишь благодаря слугам-помощникам, которые как раз занимались разбором всех этих документов и отправкой их в соответствующие службы, мне оставалось лишь ознакомиться с тем, что мне передали, и оставить подписи на них. «А ты, собственно, ради чего-то пришла ко мне? Или просто так совпало, что на тренировку попала?» — спросил я у Лизы после того, как мы все привели себя в порядок. «Все же есть определенные плюсы, когда у тебя довольно большое поместье, и есть все, чтобы разместить с удобством гостей». «Хотела показать, что у меня есть прогресс в контроле над духами», — не без ноток гордости в голосе произнесла девушка. «Как видишь, за время боя я хорошо держалась, не отдавая им контроль над собой». «Да, это сложно не заметить», — хмыкнул я. «Но ты все так же пытаешься атаковать на манер, если бы у тебя были когти». «Ну не буду же я использовать кастеты в тренировочном бою», — смущенно ответила на это Лиза, опустив взор. «Я больше про то, что их же с тобой может и не оказаться в нужный момент, а ты все равно пытаешься действовать так, будто у тебя на руках когти», — покачал я головой. «Так что этот момент тоже надо прорабатывать». «Да знаю я!» — раздосадованно воскликнула она. «Помни, твой путь — это контроль эмоций», — строго посмотрел я на нее. «Понятное дело, что и робота из себя делать не стоит, но ты должна понимать, что тебе яркие эмоции негативного окраса просто противопоказаны. Именно за них в первую очередь цепляются твои духи». «Леш, ну чего ты такой?» «Какой?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Ну, такой!» — неопределенно махнула рукой Наумова. «Нет, чтобы поддержать меня или похвалить. Все опять свелось к очередной лекции». «Я мог бы тебя хвалить по любому поводу, но был бы от этого хоть какой-то толк. Что-то я сомневаюсь», — ухмыльнулся я. «Или же ты любишь, когда тебя активно расхваливают, чтобы расслабиться и ничего не делать?» «Уж так-то перегибать не надо», — недовольно пробурчала девушка. «Просто хотелось бы больше похвалы». «Я тебя похвалю, когда ты окончательно подчинишь себе духов. А до тех пор у тебя длинный путь к тому, чтобы овладеть этим». «Вот так всегда», — печально произнесла Лиза. «С другой стороны, ты до этого даже не знала, что у тебя проблемы. Так что прогресс довольно большой. Все же решил я не мучить ее и хоть немного, но похвалить». «А нельзя было так сразу сказать?» — довольно заулыбалась девушка. «Чтобы ты расслабилась», — рассмеялся я. «Ну уж нет. Ты только чтобы похвастаться пришла». «И заодно сообщить, что мне Рот поручил сразу несколько заданий в аномалиях, так что я, наверное, месяца два буду занята». «Тебя же все это время держали подальше от охоты», — насторожился я. «Похоже, пример того, что я могу проходить подобного рода миссии, показал им, что меня можно выпускать и дальше в поле», — пожала плечами Наумова. «В общем, теперь я буду чаще в разъездах. Это как-то скажется на тренировках?» «С учетом того, что основную часть мы успели пройти, то не сильно», — покачал я головой. «Главное, чтобы ты держалась подальше от ситуации, когда тебя могут захлестывать эмоции, и старалась отслеживать, когда тебя заносят. Ограждать тебя от такого все равно нет смысла, да ты и сама не будешь избегать таких ситуаций. Так что...» «Мне остается надеяться только на твое благоразумие». «Я, конечно, постараюсь, но сам понимаешь, что в аномалии может все обернуться по не самому приятному сценарию», — вздохнула Лиза. «Но у тебя все равно нет выбора, как я понимаю. Так что придется действовать с учетом того, чего ты добилась». «А больше никаких советов по этому поводу не будет?» «Конечно, будет», — улыбнулся я. «Просто исчезни на полгода. Если будешь придерживаться моих рекомендаций, то, возможно, сможешь повысить свои шансы на успешный контроль своих духов». «Не смешно», — насупилась девушка. «А ты как хотела», — иронично приподнял я одну бровь и развел руками. «Думала, что придешь ко мне, и я смогу придумать какой-то гениальный выход из этой ситуации. К сожалению, не все так просто. Тем более тебе отдал распоряжение глава рода, а на такие решения очень непросто повлиять, даже будь у меня такая возможность. Да и скрываться все время от аномалий у тебя в любом случае не выйдет. Конечно, было бы хорошо, если бы у тебя было больше времени, но имеем то, что имеем». «Поняла», — вздохнула Лиза. «И все же я надеялась на...» «На что?» «Да и сама не знаю», — посмотрела на меня девушка. «Ты просто гораздо лучше меня разбираешься в этой всей мистике, и я думала, вдруг есть какое-то решение». «В твоем случае это подобно нарабатываемому навыку. Сначала ничего не получается, и допускается куча ошибок. Да еще так, что хочется просто бросить это дело и ничего не делать. Потом уже начинает что-то получаться, но далеко не всегда. И уже только после этого ты улучшаешь то, что у тебя получается, и действуешь с этим навыком все уверенней», — улыбнулся я ей. «Так что простого тут решения просто быть не может. Только твоя сила воли и усердие в попытке достичь результата. Иначе у тебя ничего не получится, и твои духи рано или поздно возьмут над тобой верх или же растерзают твое сознание в попытках перетянуть контроль». «А вот об этом ты мне не говорил», — мгновенно подобралась Лиза. «Просто не хотел пугать раньше времени», — пожал я плечами. «До этого я хотя бы мог контролировать то, что ты делаешь. А раз ты можешь на долгое время пропасть, да еще и подвергаться стрессовым ситуациям, то лучше знать правду. Впрочем, и сама могла догадаться по нашим тренировкам, что из-за наличия сразу трех духов у тебя будут проблемы с тем, что каждый из них, условно говоря, хочет встать у руля. Так просто они в любом случае не сдадутся, и только твоя воля может подавить их и заставить служить тебе, а не наоборот». «Да уж», — покачала головой Наумова, — «пришла за помощью, а оказалось, что мое положение еще хуже, чем я себе представляла». «Ты бы предпочла, чтобы я ничего этого не говорил?» «Тут даже и не знаешь, что лучше», — вздохнула она. «Вот и я о том же», — кивнул я. «Но в любом случае буду надеяться, что ты все же не будешь пренебрегать тем, чему я тебя обучал, и вернешься обратно без проблем». «Спасибо», — искренне улыбнулась Лиза. «А кто такая эта Лена?» — с прищуром посмотрела она на меня. «Извини, конечно, но разве вопросы, связанные со слугами, тебя касаются?» — строго посмотрел я на нее. «Я же не расспрашиваю тебя насчет твоих слуг». «Мне просто интересно, откуда у тебя появилась настолько быстрая девушка? Она двигалась очень быстро». Нисколько не смутилась моего тона и взгляда Наумова. Впрочем, она очень часто игнорировала любые условности общения, особенно после того, как я стал ее обучать. «Ты забываешь, что мой род зарабатывает на том, что является боевым. Так что у нас собственные методики по подготовке бойцов. Да ты и сама видела, как мои люди работают в аномалии». «Так-то оно так. Но она была быстрой», — покачала головой Лиза. «Очень быстрой». «Может, просто кто-то другой был медленным?» — решил я перевести тему в другую сторону. «Я ведь тоже был быстрым, и быстрее Елены». «Да ты вообще монстр!» — махнула рукой девушка. «Я давно с этим смирилась». Визит Елизаветы был странным, но, кажется, ей просто надо было поговорить со мной. И пусть я не смог ей никак помочь, но, похоже, даже обычный наш разговор позволил ей решить какие-то внутренние проблемы. К сожалению, действительно, в ее случае просто не было простого решения, которое могло бы в одно мгновение ей помочь. Как я ей открыто говорил, слишком много у нее было переплетено с этими духами, что попытка нарушить эту связь с большой долей вероятности закончилась бы весьма плачевно. Поэтому, как бы мне не хотелось ей помочь, но правда была именно такой, и ничего с ней нельзя было поделать. Впрочем, все это показывало, что жизнь не крутится вокруг одного меня, и многие события могут происходить и без моего вмешательства. Вот так Наумову отправили в аномалию, после того, как она в глазах собственного рода хорошо справилась с поставленной задачей. Мы ведь не ставили их в известность о том, что девушка на самом деле сорвалась и напала на меня. Все это грозило серьезным скандалом, и допускать подобного ни я, ни Лиза не хотели. К тому же я понимал, по какой причине это произошло, так что и обвинять ее, собственно, даже не мог. Арсений Железняков тоже вот увлекся своей идеей научиться мечом отбивать пули. И как в его голове появился вариант решения, связанный с артефактом, как он тут же побежал искать подходящее ему исполнение. Поиски, как я понимаю, затянулись, потому что, со слов Светланы, он, как и я, отпросился на неделю с занятий. Даже интересно, куда же моему одногруппнику пришлось отправиться, чтобы достать необходимый артефакт? Впрочем, с учетом того, что меня он просил проводить с ним тренировки, не думаю, что после получения артефакта он станет скрывать само его наличие. Более того, наверняка захочет доказать, что его задумка стоила того. Ну а я? Я не собирался раньше времени возвращаться на учебу. И так в последнее время постоянно сидел в книгах, чтобы по привычке вырваться вперед и как раз в рамках таких ситуаций не отставать от остальных одногруппников. Правда, теперь все чаще мысли сворачивали на тему того, что мне необходимо заключить контракт как минимум с еще одним духом. После того, как я провел ритуал по созданию духовного маяка, моя душа спокойно выдержит эту нагрузку. Более того, теперь в округе стал куда более насыщенный духовный фон, а значит, и сам ритуал вызова духа должен сработать сильнее. Благодаря этому у меня будут все шансы получить сразу довольно сильных духов. С другой стороны, я всегда их могу подтянуть до уровня своих текущих духов, так что это небольшая проблема. Тут главное, чтобы дух обладал подходящими мне возможностями, что можно будет задать в ритуале более точно, и не надо будет для этого тратить дорогие компоненты и компенсировать все исключительно духовной энергией. Да, пожалуй, так и поступлю.